он начал догадываться. «Этот дипломат — ваша работа?» — спросил друг Дронго. «Конечно, нет. Я сама сожалею о нем. Теперь мы почти в равных условиях, Дронго». «Я об этом догадался, Иодит. Так, кажется, зовут вас в английской разведке. Почему, кстати, такой химический символ? Он что-то обозначает?» Женщина чуть смутилась, но, откинувшись на спинку кресла, громко захохотала. «Вы меня давно подозревали». «Даже не думал о вас», — честно признался Дронго. «Просто знал, что в составе делегации должен быть Иодит. Но я думал, что это будет мужчина». «А мне сразу сказали, что Дронго — это вы. У вас были контакты с английской контрразведкой 2 года назад. Помню. Тогда она смогла меня вычислить. Теперь все ясно. Вы знали обо всем с самого начала. Так кто убил этого несчастного?» «Не знаю». Она затушила вторую сигарету. «Я спустилась вниз, только услышав крики. Его, конечно, выбросили. Но кто и зачем? Несчастный, правда, был неумелым конспиратором. По-моему, его могли просто обнаружить». «Даже случайно. Я в такие чудеса не верю». Он вновь начал обретать спокойствие. Теперь все вставало на свои места. «На него вышли через вас, скорее всего. Или лучше скажем, что наша встреча стала катализатором его смерти. Кто-то очень не хотел моей встречи с волком. Правда, это вполне могли быть и вы. Вас ведь послали найти его и опередить меня. Неужели я и на этот раз ошибаюсь?» «Все правильно. А где ваши прилипалы?» «На улице. Неужели вы не заметили их, когда мы сюда ехали? Они следовали за нами буквально по пятам. А я думал, что это ваши люди. У вас нет такого эскорта?» «Пока нет. Но после сегодняшнего вечера, боюсь, будет». «Зачем вы вышли на меня?» «А как вы думаете?» Она смотрела ему прямо в глаза. «У вас нет связи», — понял Дронго. «Вы остались одна, как и я. Об Афифе Заки ей, конечно, лучше не знать. Правда, и она может иметь свои скрытые источники информации». «Мы могли бы договориться». Она сказала это уже деловым тоном, словно речь шла о сделке 2 бизнесменов. «Сколько вам заплатят за то, чтобы вы вышли на волка?» — спросил Дронго. 30 000 фунтов стерлингов. Она не колебалась ни секунды. «Много. Я получу почти в 2 раза меньше за его убийство. Может, мне действительно стоит помогать вам? Не нужно смеяться». Она выждала, пока официант поставит на столик еще 2 чашечки кофе. И продолжала. «У меня есть скеллер. Нас не смогут подслушать, если я его включу. Первое приятное сообщение за все время моего пребывания в Ираке. Так о чем мы можем договориться? Мы ищем волка вместе. Если вы найдете его первым, вы даете мне шанс уговорить его покинуть Ирак. Для вашего руководства он все равно потерян. А моему может понадобиться». «Вам не стыдно, Наиля? Мы граждане одной страны, а служим разным разведкам. Я хоть не менял свою, а вы работаете на проклятых империалистов». «Мы говорим о серьезных вещах». Ее красивые глаза потемнели. «Я работаю на англичан уже много лет. Вы были иностранным шпионом. И как это КГБ вас проглядел? В прежние времена вас могли расстрелять. Сейчас даже будут хвалить, как борца с проклятым коммунистическим режимом». Он говорил это почти шутливым тоном, но с очень серьезным выражением лица. «Впрочем, — продолжал Дронго, — в каждой шутке только доля шутки. В нашей независимой стране все поменялось местами. Теперь вы почти герой, а я просто предатель, желающий реставрации империи. Это еще мягко сказано.